Глава 5. Уже на следующие сутки, 20 числа 10 месяца, мы начали реализацию плана. Да, по щелчку пальцев ничего не происходит, но Мира уже была готова отправляться. Начала отдавать соответствующие приказы своему флоту, стягивая всех к сверхсветовому коридору. Я же попутно начал отправлять мелкие группы кораблей для одновременного захвата контроля над всеми станциями, которые находятся в нашем кластере со стороны системы «Паук». Лучше это сделать сразу, установить там свои спутники, которые откуда-то для нас достает Грег. Попытался выяснить, он проговорился, что это остатки былой роскоши, через еще живых бывших представителей службы безопасности Совета пытаются хоть как-то нас усилить, перевозя к нам свою аппаратуру. Это весьма ценно, особенно учитывая специфику спутников и то, какие там использовались технологические решения. «Я вот тут подумал», — сидел я в командном пункте напротив нашей голографической карты, смотря на наше местоположение. «А у нашего скопления звезд вообще есть название? По крайней мере, в человеческой интерпретации?» «Нет», — ответила Фелиция, которая сидела по соседству и решила свои вопросы, связанные с серией смертей на планете, след которых ведет к уничтоженному логову боевиков. «Можно будет дать, когда официально присвоим. Если что, это по какому-то межгалактическому соглашению между всеми цивилизациями, ну или большинством цивилизаций принято. Кто контролирует, тот и прав, поэтому захватим, дадим. Как на такое смотришь?» «Положительно», — улыбнулся я, — «будет собственный именной кластер звезд, из которого нам будет удобно действовать, внутри которого, если сможем обороняться, сможем просуществовать не один десяток лет. Главное, чтобы дредноутами не ударили. Кстати, Грег, не слышал, Грей в атаку не перешли?» «Тихо все», — сидел он уже на выделенном ему месте, закинув ноги на свой собственный практически пустой стол, ибо все было разложено по ящикам. «Что именно хотят сделать Грей, представляю, но все равно мне их поведение не нравится. Они готовят нечто большее, чем просто череду ударов. Мой совет, как официального лица своей организации, свяжись с обоими кланами, пускай они тайно перенаправят сюда некоторых членов своего клана. Как бы это странно ни звучало, но как подстраховка их существования будет верным шагом. По крайней мере, таким образом Грей смогли сохранить сам факт своего существования, сама организация и захватить вновь власть за несколько лет после своего разгрома, при этом практически тайно отвлекая всех нас пиратами и боевиками». Я кивнул. Тут же попытался связаться с Фраем, который был в отделе кадров, где-то недалеко от штаба тыла. А штаб тыла у нас теперь Брис и его люди, которые ранее были администрацией этой станции. Произошла полная интеграция всех его структур под наш контроль. Формально. Все равно всем управлял он, что ранее ему и принадлежало. Ибо даже в обязанностях у него это было прописано. Просто теперь у нас кормушка с ним практически общая. У него есть собственный загашник, в котором он хранит заработанное от добычи ископаемых. Ближе к вечеру, по времени станции, наш первый ударный кулак отправился на задание. Практически сотни кораблей, 97, если быть точнее, страшная сила, особенно учитывая тот факт, что отставание в поколениях никакое, то есть самые современные корабли, плюс используются самые современные технологические решения в плане модулей, опять же спасибо Грегу, который достал некоторые обновки для нас. Если быть точнее, то он достал схемы, по которым мы начали производить собственные модули. Отличие небольшое, какие-то микропроценты, но они есть, и это уже преимущество. Когда более-менее все вопросы были урегулированы, все приказы были отданы, а за сутки их могло быть около сотни, просто направления разные, я смог наконец отлучиться домой. Фелиции это сделать не получилось, ей нужно было со своими сотрудниками выдвинуться на местную планету. А сотрудники у нее тоже начали появляться из числа старых знакомых, которые втайне были не согласны с политикой на их планете. Так что пока у нас штат активно рос из числа неравнодушных и знакомых наших знакомых, на которых в большинстве случаев можно было положиться. Пока второй флот не был сформирован, я, как и планировал, под руководством Норы и наших близнецов, начал отправлять группы захвата контроля над мелкими системами. Построил им маршруты, дал по эсминцу, если вдруг придется отступать. В общем, боевые группы были готовы к рейдерским захватам. Ну а что, с волками жить, по волчьи выть. Как враг с нами, так и мы с ним. Но, надеюсь, в большинстве случаев все будет достаточно хорошо, ибо нам просто нужно заявиться туда и просто предложить официальное сотрудничество. Побыстрее бы эта война закончилась, пробубнил я себе под нос. Мечтатель. Появился за моей спиной, как обычно, неожиданно, Грег. Но я даже не испугался, ибо в последнее время всегда готов слышать его голос, как свой собственный. А вообще, я получил странный сигнал из одной системы. Нужно будет отправить туда людей. Проверить. Сигнал странный очень. Такой я никогда не встречал, но он предназначен был точно для нас. Точнее, вас. Грег моментально отвел взгляд в сторону, сжал кулаки и тяжело вздохнул. Ему до сих пор тяжело давался тот факт, что теперь не существует службы безопасности Совета, что он теперь просто сам по себе со своими людьми, а по поводу интеграции его ветки в нашу структуру я с ним пока не беседовал. И как его интегрировать? У нас есть своя служба безопасности. Грег там явно начнет наводить свои правила. Да и не штабной он. Он человек действия. «Зайди ко мне», — открыл я дверь в свою квартиру, рукой пригласив Грега пройти внутрь. Тот просто кивнул, проследовал внутрь, где разулся и прошел дальше, сразу в зал. Не церемонился, что меня позабавило. Да и чего ему церемониться? Не маленький ребенок. Был у меня тут уже несколько раз. Один раз даже жизнь спас. Когда меня напоили и попытались после этого в постели прикончить. Да, веселые были времена». Разговор для Грега будет тяжелый, поэтому я без слов направился на кухню, где сделал по кружке чая с какими-то там травами. Фелиция любительница экспериментировать с блюдами и напитками, каждый раз что-то новое, и каждый раз вкусное. Чай сейчас исключением не был. «Думаю, ты понимаешь, о чем я хочу с тобой поговорить», — уселся я в кресло напротив Грега, которому подал кружку. «Пока о странном сигнале отложим. Оно явно не горит. А для тебя это был повод со мной встретиться в основном. Иначе бы сказал об этом еще на командном пункте, я ведь прав?» «Растешь в моих глазах, растешь», — улыбнулся СБшник. «Да. Мне нужен был повод. Понимаю, ты меня без работы не оставишь, как и я тебя без информации и всего такого. Но в подвешенном состоянии неопределенности... «Находиться не хочу. Нужна четкая должность с четкими инструкциями. Могу притащить все свое, если понадобится. Все равно меня никто уже за секретность карать не будет. А у тебя я смогу сразу организовать все так, как положено. Тебе теперь даже ни с кем ничего согласовывать не надо. Но на всякий случай, бумажные копии себе и для будущего архива делать придется. Правила никто не отменял, а человечество тысячи лет с бумагой работает». «Ну вот как раз я тебе хотел предложить что-то такое», — кивнул я с улыбкой, после чего отхлебнул чая и поставил кружку на журнальный столик перед собой. «Только я точно не знаю, что тебе предложить. Без обид, но в существующую структуру нашей службы безопасности я тебе не дам залезть. Курировать какие-то дела там, помогать Виктору — да, но не находиться внутри нее». «Это я предвидел». Не изменился в лице Грег, все так же загадочно улыбался, что на него не похоже. «Все же я выполнял тайные спецоперации, в основном силовым методом, да и слежка за тобой, по большей части была с использованием скрытых, то есть тайных инструментов. Многие на самом деле даже не знали, кто я такой. До недавнего времени, пока я сам не позволил себя раскрыть, дать о себе знать». «Хочешь внутри Райс создать какую-нибудь тайную службу?» «Тайное силовое ведомство, если быть точнее». Он тоже поставил свою чашку, выпив практически половину оттуда, откинувшись на диване. «Мое почтение хозяйке, травы подобраны великолепно. Часть 100% земли, даже не буду спрашивать, как она их достала. Представляю, но не буду. Но вкус... «Через нору, да-да», — усмехнулся я. «Та привезла с собой гостинцев, когда прошла там... лечение. Но не будем уходить от дела. тайное силовое ведомство. И что ты будешь выполнять?» «Точечные операции», — спокойно сказал он, а улыбка с его лица пропала. Появилась так привычная мне серьезность. «Подпольное снабжение, устранение важных фигур, слежка — все это я и мои люди выполняли в рамках возложенных на нас обязанностей. Точные документы предоставлю, когда мне их доставят». Все же удалось части людей службы безопасности выжить после того, как Грей устроили резню в Совете. «И всем им нужна работа?» — на всякий случай уточнил я, нахмурившись. «И всем им нужна работа», — кивнул Грег, после чего опять нормально сел, взял кружку и начал медленно отхлебывать из нее. «Восхитительно». Я удовлетворенно хмыкнул, после этого задумался. «На самом деле мне нужны были такие люди. Мне не хватало информации о высокопоставленных лицах на планетах, которые находятся за пределами нашей зоны контроля. На местной-то планете пришлось очень многое провернуть, чтобы поменять правительство, ибо связи с Греями до войны — это тяжкий проступок. Благо удалось все это до начала войны протащить нашим штабным сотрудникам. Сделать все как надо, а потом пришли уже лояльные мне люди. Боги, чувствую себя каким-то царьком. Хотя вроде год назад копошился, как червяк в грязи. Короче... Тебе просто нужно, чтобы ты где-то был пристроен, как и твои люди, как и твои бывшие сослуживцы. Сделал я вывод, на что Грег просто кивнул. Понимаешь, что мы не будем правительством, мы не сможем контролировать весь сектор человечества. Прекрасно понимаю, кивнул он. И поэтому я тебе нужен все равно, чтобы спасти тех, кто это будет делать в будущем. Ибо у меня есть определенные неподтвержденные сведения, которым я привык верить, и они говорят об одном. Скоро кланы Вайт и Ред будут вырезать. Не в военном плане, а с помощью убийц, которые могут давно сидеть у них в штате, а те даже не подозревают об этом. «И кого ты предлагаешь спасти?» — уточнил я на всякий случай. «Все кланы вывести не получится». «Сначала дай должность начальника силового тайного ведомства», — улыбнулся он, явно шантажируя меня. «Но по факту я не смогу отдавать ему указания, если потребуется, чтобы он решил тот или иной вопрос». Я кивнул, залез в свой интерфейс, начал вносить изменения в нашу штатную структуру. «Кадровики за это меня возненавидят, особенно Фрай, который так долго наводил порядок в ней». «О, вот от него уже звонок. Но потом смахиваем и продолжаем вносить изменения, попутно советуясь с тем, кто этим ведомством будет заправлять. И через час штаб пополнился еще примерно сотней человек, и это только пока. И это только начало войны. Изменения в нашем штате, в нашем количестве просто колоссальные». Мы растем буквально семимильными шагами, то есть очень и очень быстро. И при этом Фрай звонит все настойчивее и настойчивее. Даже пару простыней написал, что я такой засранец, раз влез в то, чем он так дорожит, если кратко. После этого пришлось с ним связаться и минут 15 объяснять, зачем нам это нужно. По крайней мере, те же спутники, которые нам тащат со всех уголков сектора человечества люди Грега, нужно как-то официально оформить. А как их оформить, если они принадлежат уничтоженной службе безопасности, точнее, сотрудникам, которые еще живы, но так как нет должности, то не имеют права по всем законам иметь такое имущество. Вот и приходится изобретать такой велосипед, чтобы официально, без мародерства, можно было пользоваться такими спутниками, в том числе и защитными модульными, что очень и очень приятно. Будем усиливать с их помощью оборону. Но в конечном итоге все согласовали. Фрай начал готовить документы, договоры, ну и все такое. При этом сразу начал на каждого нового сотрудника отправлять заявки в местную клинику, чтобы они там прошли медицинское освидетельствование. Обязательная процедура, ибо человек может даже не подозревать о том, что есть в его организме. Особенно люди таких профессий, как у Грега. После этого мы еще пару часов с нашим новым начальником ведомства обсуждали нюансы, которые так необходимы в его работе. В частности, чем обеспечивать, что для их работы нужно, помимо принадлежностей, вооружения и снаряжения, какие ведомства и службы им могут помогать, ну и так далее. После этого, когда мною все приказы были сформированы и отправлены, должны начать собирать в нужном месте все необходимое для людей нашего нового сотрудника. Так, помассировал я виски, ибо начинала трещать голова. Раз мы решили вопрос с твоей работой, то давай поговорим о том странном сигнале, который ты получил. Ну и про людей, которых необходимо вытащить. Сначала о сигнале, с этим как-то проще. Согласен, кивнул он. Сигнал шел со стороны нашего бутылочного горлышка второй системе. Не паук, через которую можно попасть в наш кластер звезд. Примерно 3 прыжка оттуда. Сигнал странный, ибо использовались немного смещенные частоты, устаревшее лет так на 5 кодирование, ну и вообще, о нем лучше сообщить бродягам. Но после того, как проверим сами. Почему нужно сообщить бродягам? Нахмурился я. «Голос!» — сосредоточился и стал предельно серьезным Грег. «Я рылся в архивах и нашел только одного аристократа, который предал свой клан, подходящего. Тиберий Грейвоид. Или просто Воид. Но я не ручаюсь. Это могла быть постановка. Но мне что-то подсказывает, прям очень сильно, что следует проверить, что там». «Но есть подвох», — усмехнулся грустно я. «Да», — тяжело вздохнул мой собеседник. «Там стоит достаточно хорошо оборудованная оборонительная станция, теперь уже Греев, и она прикрывает как раз ту планету». Я задумался. «Сейчас у нас нет сил, чтобы проверить, что там за сигнал, но если это действительно отправил герой Первой гражданской войны, то следует как минимум озаботиться на эту тему». Когда будет сформирован второй флот, то обязательно нужно будет отправиться в том направлении. Обязательно. Не будем захватывать, сколько... Просто совершим рейдерскую атаку для ослабления оборонительной способности Греев. А тем временем кто-нибудь слетает туда, к источнику сигнала. Этими мыслями я сразу поделился с Грегом, на что тот согласился. Ну а теперь пришла пора второй части нашей беседы. Силой зажмурился я, представляя, насколько это будет тяжело, после чего вздохнул и со спокойным лицом посмотрел на Грега. «Кого ты планируешь вывозить?» «А ты ж сам подумать не можешь?» — усмехнулся он. «Кого логичнее всего будет вывести?» «Текущих лидеров клана?» — уточнил я, ибо мои мозги не соображали. «Они свои кланы никогда не оставят, а вот за безопасность своих детей...» «Они для ее обеспечения сделают что угодно». На его лице расцвела хитрая улыбка. «Поэтому нужно провернуть операцию с их, скажем так, похищением. Глав кланов об этом нужно поставить в известность, но только их. Там они уже пускай сами решают, что нужно делать». «Наследников...» «Стоп!» — я раскрыл глаза от удивления. «Это Андрея и Фредерику?»